Глава 34. Фредерика. Вот так в одночасье потерять друга оказалось тяжело. До этой минуты Кристиан был для меня чуть ли не единственной точкой опоры в этом мире, всегда готовый помочь советом или делом. Он казался неизменной составляющей моей жизни. Правда, вера в него несколько поколебалась, когда он пытался не так давно чем-то меня обсыпать. Но тогда я посчитала это проявлением ревности и желанием оградить от назойливости офицеров. Но теперь моя вера в Кристиана разбилась вдребезги. Он знал, что случилось с Мартой, но сделал все, чтобы убийца остался безнаказанным. Да-да, именно убийца. Теперь я была уверена, что Марта не по своему желанию шагнула из окна. В глазах защипало, но я не могла позволить себе разрыдаться, хоть и очень хотелось. «Кристиан, я не хочу тебя видеть». Голос все-таки дрогнул, но я понадеялась, что этого никто не заметил. «Никогда». «Фредерика, ну я же на все готов ради тебя. Даже рассказать, из-за чего умерла ее сестра?» Вкрадчиво спросил Штаден-старший. «Даже промолчать об этом». Кристиан чуть отступил от нас, словно опасаясь, что сейчас из него примутся выбивать сведения. Опасения его отчасти оправданы, что отец, что сын не церемонились с противниками. Но тем не менее, вряд ли они применят свое умение посреди оживленной улицы на глазах толпы прохожих. Но это отступление было слишком характерным. Оно показало, что Кристиан выступает против нас за неизвестного преступника. Но столь ли он неизвестен? «Фредерика, тебе лучше уехать. Подписать документы о практике у Вайнера и Циммермана и уехать. Чем скорее, тем лучше». Кристиан подчеркнуто не замечал моих спутников, смотрел только на меня. Но в его взгляде была некая обреченность. Он сам не верил, что я послушаюсь. «Не надо ворошить эту историю, прошу тебя». «Уходи». Хотелось сказать многое, но я смогла выдавить лишь короткое слово. Но и в это короткое слово я смогла вложить свое презрение. Кристиан вздрогнул, как от пощечины, покраснел, но все же нашел в себе силы пробормотать. «Фредерика, ты всегда можешь на меня рассчитывать, помни». Я отвернулась, не желая больше ни видеть Кристиана, ни говорить с ним. Столько времени обманывать, манипулировать, а потом говорить, что я могу на него рассчитывать? Нет, я не на его стороне. От Штаденов рядом повеяло силой и поддержкой. Но так ли это? Хватит заниматься самообманом. Я могу рассчитывать лишь на себя. Гюнтер взял меня под руку и куда-то повел. Хотя почему куда-то? В храм. «Кого так боится этот Инор?» — прервал молчание Штаден-старший. «Герцога?» – предположила я. «Он же здесь главный?» Ответ напрашивался сам собой. Но я прекрасно помнила самого Валентина, как герцог просил себя называть. На страшного злодея он не походил. Этакий любитель хорошо поесть, выпить и приволокнуться за красивой дамой. А может, и не только приволокнуться. «Вряд ли». Не согласился Гюнтер. «Он прочно сидит на орочих травках». «Давно?» «Не знаю. Спросить не у кого. Не думаю, что Матильда ответит на столь деликатный вопрос. Скорее вытаращит свои прекрасные глаза и начнет страдать». «Как ты мог такое подумать? Я уверена, в тебе говорит ревность». Гюнтер настолько точно передразнил герцогиню, что я чуть не рассмеялась. Но вовремя вспомнила, что дело у нас серьезное, и с трудом подавила уже почти вырвавшийся смешок. Но Штадена-старшего такие соображения не останавливали, и он расхохотался на всю улицу. «Должен признать, она мне никогда не нравилась», – отсмеявшись, сказал он. «Фальшивая насквозь, со своими ужимками и жаждой высокого положения. Тогда говорить тебе было бесполезно, но я рад, что ты сам понял, что она из себя представляет. Матильда сделала для этого все». Чуть мрачно ответил Гюнтер, явно вспомнив что-то неприятное. Но если не герцог, то кто? Кто-то из его окружения, предположил Штаден-старший. Или даже вообще теневой глава города. Есть тут такой? Возможно. Но в комнате, где жила покойная сестра Фредерики, найден рисунок, на котором соседствует бутон розы и герцогский герб, напомнил Гюнтер. И куст под окном опять же. Нет, герцогская семья непременно замешана. Или кто-то близкий. Но поговорим об этом позже. Мы пришли. Мы стояли уже на пороге храма, и внезапно я испугалась. Двое иноров рядом казались скорее конвоем, чем сопровождающими. Появилось чувство, что иду прямиком в расставленную ловушку. Но какая ловушка в храме? Я зачем-то оглянулась, надеясь увидеть Кристиана. Кристиана, который в последнее время всегда был рядом. Но сейчас его не было и не будет. Почему-то показалось, что сделай шаг, и все. Прошлая жизнь останется за порогом, а новая... Кто знает, какой она будет? Я разозлилась на себя за глупые мысли. Какая новая жизнь? Фиктивный брак, вся задача которого – дать ширму Штаденам для Штраубов. Гюнтер забудет обо мне, едва я уеду из Стратона, и вспомнит, лишь когда понадобится развод. «Может быть, все-таки новое платье?» – неожиданно предложил Штаден-старший. «Инориты обычно придают таким мелочам большое значение». «Какая разница?» – удивилась я. «Это не настоящий брак. С моей стороны глупо прихорашиваться перед событием, которое ничего не меняет в моей жизни». «Почему не меняет?» – неожиданно возмутился Гюнтер. «Раньше вы не могли рассчитывать на помощь моей семьи. Теперь можете». «Вряд ли я когда-нибудь за ней обращусь». Мы стояли в дверях, как скульптурная композиция, украшающая храм или отпугивающая от него. Это уж как посмотреть. «Инорита, мы ведь уже договорились», – укоризненно напомнил Штаден-старший. «Что с вами?» «Не объяснять же, что сама мысль о фиктивном браке кажется кощунственной, особенно в столь красивом, пронизанном солнечными лучами храме. Обман богини в ее доме». «Леди сомневается?» К нам подошел священник, сразу понявший, и зачем мы пришли, и причину нашей задержки. «Возможно, вам стоит еще немного подумать. Месяц, два, три. Брак слишком серьезное дело, чтобы относиться к нему легкомысленно». «Леди не сомневается», – отрезал Штаден-старший. «Леди немного волнуется, но уже почти взяла себя в руки. Правда?» Спросил он мягко, но как-то так, что ответить «нет» казалось невозможным. «Да». Я даже улыбнулась. Наверное, улыбка получилась не слишком красивой, потому что Гюнтер внезапно поклонился и прошептал так, что слышала только я одна. «Фредерика, я в любом случае выясню, что случилось с вашей сестрой. Выйдете ли вы за меня или откажетесь? Обещаю». Я покраснела. Не подумал ли он, что я решила запросить большую плату за свои услуги, на чем настаивал не так давно Кристиан? Для меня узнать, что же случилось с Мартой, важнее, чем получить любые деньги. Гюнтер не отказывается от обещания, но и я не стану нарушать договоренности. В конце концов, ничего страшного не случится, если я формально побуду год его женой. «Действительно, в такой день любая девушка волнуется». Согласился священник, не убирая, впрочем, подозрительности ни из тона, ни из взгляда. «Я не отказываюсь, но, Гюнтер, вдруг передумали вы?» Его отец неопределенно хмыкнул и с интересом посмотрел на сына. «Да, похоже, от Гюнтера ответ «нет» тоже не примут». «Что вы, Фредерика, я считаю мгновение до того момента, когда вы станете моей женой», – галантно ответил Штаден-младший. «Я счастлив, что встретил вас». Его слова неожиданно оказались очень приятны, хотя и не были правдой. Но смотрел он так, что я на миг поверила. Он смотрел на меня, я на него. И казалось, для нас двоих нет ничего невозможного. Гюнтер поднес мою руку к губам и нежно поцеловал. «Особенный день. День, который запомнится на всю жизнь». Священник наконец воодушевился, заулыбался и продолжил. «Я рад, дети мои, что вы выбрали для него наш храм. Наш храм имеет давнюю историю и самый высокий в Гарме процент пар благословенных богиней, среди которых можете оказаться и вы. Из проведенных мной бракосочетаний 4 пары были благословлены». Я чуть не рассмеялась, несмотря на звучавшую в его голосе искреннюю гордость причастности к чуду. «Уж нас с Гюнтером богиня точно благословлять не будет. Она наверняка не сходит к подобным пародиям на таинство. Возможно, чуть брезгливо посматривает, а возможно и совсем не обращает внимания на тех, кто решил использовать храм для собственных нужд». Штаден-старший отошел со священником и что-то стал обсуждать. У алтаря наметилось оживление. Служка зажигал свечи и менял увядшие со вчерашнего дня цветы на свежие. Отец Гюнтера посматривал на это дело одобрительно, изредка бросая на нас контрольный взгляд. Не сбежали ли жених и невеста? Волновался он зря. Его сын сбегать не собирался. Какой военный отступит перед надвигающейся опасностью? Ее полагается встречать лицом к лицу. Младший Штаден так и не выпускал мою руку и производил впечатление влюбленного жениха, во всяком случае на окружающих. Я-то знаю, что это не так, а остальные наверняка обманутся. «Фредерика, вы сегодня особенно красивы», — вдохновенно сказал он. «Гюнтер, нас же никто не слушает», — тихо заметила я. «К чему вам притворяться?» «Почему вы решили, что я притворяюсь?» — удивился он. Ответить я не успела. К нам с торжественным видом направились отец Гюнтера и священник. Пришлось ограничиться пожатием плеч. Во время церемонии Гюнтер не отпускал мою руку, но я не протестовала. Странно будет, если невеста, не так давно утверждавшая, что твердо решила выйти замуж, вдруг начнет вырываться и возмущаться поведением жениха, который не позволяет себе ничего из ряда вон выходящего. Священник радостно бормотал положенные случаю слова, а я почему-то с тоской вспоминала о сестре. Когда я мечтала о своей свадьбе, всегда видела Марту рядом с собой. Но, увы, рядом ее никогда уже не будет. Да и свадьба не такая, о которой я мечтала. Разве что жених, да и тот не настоящий. Но не настоящий жених держал за руку уверенно, и я постепенно проникалась серьезностью момента. Голос священника звучал громко и торжественно, не нарушаемый никем и ничем. Даже шум с улицы едва доносился. Статуя богини в золотистом сиянии солнечного света казалась живой и радостной. Она озаряла все вокруг себя любовью и счастьем, отстраняя все грустные думы и неуверенность. Поэтому, когда священник спросил нас, по своей воле вступаем ли мы в брак, я, не задумываясь, ответила «да». Голос Гюнтера прозвучал одновременно с моим. Голоса странно слились, переплетаясь, а потом нас окутало сияние, мягкое теплое сияние любви и нежности, спустившееся со статуи богини. Оно принесло покой и умиротворенность, которые продлились ровно до тех пор, пока Штаден-старший не сказал. 4 говорили, вот вам 5-й. В его голосе прозвучало странное удовлетворение, непонятно чем вызванное. «Леди напрасно сомневалась», — радостно заметил священник, улыбаясь мне совсем по-отечески. «Если уж богиня благословила брак, то решение правильно». «Богиня благословила брак? Но это значит, что брак теперь практически невозможно расторгнуть». Я испуганно посмотрела на Гюнтера, но он не выглядел ни расстроенным, ни злым, словно все, что происходит, в порядке вещей. «Леди Штаден, если вы помните, нас ждут неотложные дела», — церемонно сказал он и потащил меня на улицу. «Это он правильно сделал. Сейчас его отец поймет, что случилось, и больше в этом храме благословений богини не будет, потому что не будет храма. Злого Штадана-старшего я уже видела. Несчастного священника стало заранее жалко. Уверена, нарушение планов штаданского семейства не останется безнаказанным. Правда, что бедолага мог противопоставить божественной воле? Нет, надо вернуться и объяснить. Нехорошо бросать святого отца в столь тяжелом положении. Я повернулась, но Штадан-старший уже выходил из храма с довольной улыбкой. «Ну что, дети мои?» Совершенно спокойно сказал он. «Я возвращаюсь к Гаэру и попытаюсь притушить скандал со Штраубами. Эрну обрадую, опять же. Надеюсь, с визитом к нам вы не затянете. И не лезьте никуда. Куст залейте и хватит». Потом также спокойно развернулся и неторопливо пошел вверх по улице, главной площади Тратана, на которой находился телепортационный пункт. «Радовать какую-то Эрну». «Эрна – это кто?» «Эрна – это моя мама». «И она обрадуется тому, что сын женился вот так, на ком попало?» Я с сомнением посмотрела вслед уходящему отцу Гюнтера. «Может, его падающей балкой по голове приложила?» Взглянула на храм. Тот стоял целый и невредимый, разваливаться не торопился. Изнутри не доносилось криков, гудения огня, звона стекла и других звуков разрушения. Я повернулась к Гюнтеру и задала столь мучивший меня вопрос. «И что теперь будет?»